Да, я уверена. Тогда здесь, завтра в полночь. Эммануэль направился к двери. Анита положила руку ему на плечо. Я верю тебе. Ты хороший человек. Фуэнтесу я не доверяю, но тебе... Она посмотрела ему прямо в глаза. Наши люди говорят, что ты хозяин своего слова. Помни, я делаю это только ради Петра. Мануэль вышел в коридор. «Все будет хорошо», — заверил он, презирая самого себя, но думая теперь только о том, что означают 4 миллиона для его будущего. «Завтра вечером». И Мануэль пошел по коридору и вниз по лестнице. Анита все еще смотрела ему вслед. Когда внизу захлопнулась дверь, она заперла дверь квартиры, прошла через комнату и достала из ящика кинжал. Этот кинжал принадлежал Педро, и он учил ее, что иногда наступает момент, когда человек должен защищаться. Вытащив кинжал из ножен, она вспомнила Джоша Прескотта, ночного детектива отеля. Он был опасен, потому что только он мог помешать ей спрятать бомбы. Анита осмотрела сверкающее лезвие. Ради Педро она была готова абсолютно на все, даже на убийство. Переодевшись в черный свитер и черные брюки, Анита закрепила на поясе ножны и натянула на них свитер. Потом положила обе бомбы в пластиковый пакет. Когда она закончила, часы показывали 1:45. Анита вышла из квартиры и направилась к отелю. У каждого человека есть свои слабости. И Джош Прескотт, ночной детектив в отеле Spanish Bay, не был исключением. Он был чрезвычайно пунктуален. Он также чрезмерно увлекался женщинами. Даже сам признавал, что помешан на сексе. Майк Беннион, понимая, что этот человек опасен, досконально изучил неизменный порядок его действий. В час ночи Прескотт проходил по всем коридорам отеля. В 10:00 он обходил холл и опустевшие рестораны. В 2:00 появлялся на кухне, в 2:45 совершал обход территории отеля и осмотр плавательного бассейна. Он был настолько пунктуален, что можно было сверять по нему часы. В этом и заключалась слабость Прескотта, о котором Майк сообщил Брэди. Итак, в 2:45 Мэгги проскользнула в плавательный бассейн, который в этот час был безлюден, и поплыла в ярком свете с грациозностью русалки. Прескотт мгновенно остановился и стал за ней наблюдать. Она время от времени попадалась ему на глаза и до сих пор казалась ему какой-то неживой, кукольной. Но теперь, стоя на краю бассейна и наблюдая, как она вертится в воде, практически нагая в своем бикини, Прескотт, как правильно рассчитал Брэди, поддался ее чарам. Мэгги, как опытная соблазнительница, помахала ему и поплыла к лестнице. Она притворилась, что не может подняться по ступенькам, и Прескотт поспешил протянуть ей руку. Брэди, наблюдавший из темноты, одобрительно кивнул. Быстро и бесшумно он направился к боковому выходу отеля. Прескотт будет полностью занят, по крайней мере, 30 минут. Даже в это время в холле были еще люди, большинство из них полупьяные. Они громко прощались друг с другом, прежде чем отправиться наверх в свои апартаменты. Одетый в смокинг с гвоздикой в петлице, Брэди уверенно прошел через холл к кабинам лифтов. Никто не обратил на него внимания. Он вписывался в общую картину. В это время лифты уже были переключены на автоматический режим. Он вошел в одну из кабин и нажал кнопку верхнего этажа. Спустя 4 минуты Брэди отпер дверь лифта с табличкой «Служебный» и вошел в кабину, которая должна была доставить его в помещение сейфа. Ему понадобилось несколько минут, чтобы с помощью инструмента привести лифт в движение. Брэди был абсолютно спокоен, зная, что к этому времени оба охранника уже собрали все ценности в номерах, уложили в ящички и закрыли в сейф. Оказавшись в помещении сейфа, он зажег свет и обследовал все три замка. «Никаких проблем», — сказал он самому себе. «Ему понадобится полоска стали, согнутая соответствующим образом. Эти замки — игрушки для детей». Его больше интересовал люк на потолке. Он отодвинул задвижку и осторожно опустил вниз крышку, потом взобрался по лестнице и вылез на крышу. Тихо, как кошка, пройдя вперед, он увидел перед собой внизу террасу апартаментов у Рентона. Там в тусклом свете виднелись шезлонги и несколько столиков со стеклянными крышками. С террасы открывался чудесный вид на залив и на океан. Из окон апартаментов падал свет. Вскоре на фоне освещенных окон мелькнула тень, и на террасу вышла Мария Урентон. На ней ничего не было, кроме бриллиантов. Брэди вжался в крышу, глядя на Марию. Он не мог оторвать взгляда от камней, которые вспыхивали огнем в лунном свете. Вслед за Марией на террасу вышел Уилбур. В руках у него была камера Никон со вспышкой. Мария встала, прислонившись к перилам, так что лунный свет падал прямо на нее, и Уилбур нажал на спуск. Брэди, наблюдая эту сцену, подумал, что охотно посмотрел бы снимки. Да чего же богачи обожают выпендриваться? У этой женщины хорошая фигура, ее загар подчеркивает блеск бриллиантов. Но, — решил Брэди, — несмотря на все бриллианты, ей действительно далеко до Мэгги. «О, это будет великолепно! — сказал Уилбур. — А теперь пойдем спать!» Брэди наблюдал, как Мария отошла от перил и прижалась к Уилбуру, обхватив его руками. «Мы будем долго спать? Ты устал?» «Да, конечно. День сегодня был напряженный. Эти бриллианты на тебе просто потрясающие, но ты сама еще более потрясающая». Обнявшись, они прошли в апартаменты и скрылись из вида. Брэди не шевелился, пока не погас свет. Только после этого он бесшумно спустился с крыши на террасу. Большая стеклянная дверь апартаментов была распахнута настежь. Брэди улыбнулся про себя. Это дело будет очень легким. Словно тень, он проскользнул в гостиную. Бриллианты были беззаботно брошены на одну из кушеток. Брэди остановился, не веря своим глазам.